Глава 28. Аня лениво вырисовывала на Костиной груди узоры. После душа, совместного, волосы вились мелким бесом, но ей было лень. Все и совершенно лень. У нее выходной, а вот ему скоро обратно в клуб. Они пропустили романтичный конфетно-букетный период. Совершенно не получалось организовать свидание. Они не тратили время на привыкание, его и так не хватало. Каждую минуту старались проводить вместе. Аня ездила в клуб, когда могла. В Костином кабинете готовилась к сессии, вот просто чтобы быть рядом. Дни сменялись днями, проходила осень, приближался Новый год. Встал выбор, с семьей или с Костей. Совместить никак не получится. В 3 часа ночи уехала в 6-е чувство. Сколько еще так продержится, скрывая от родителей? Но мама ведь видит, что дочка улыбается, а глаза блестят. Но раз не говорит, значит, еще не время. Тем более, о чем волноваться, когда сессию закрыла очень хорошо, учебу не пропускает, работу тоже. А там дело молодое. Первый гром грянул юным апрельским днем. Без звонка пришел Вадим. Нет, он названивал сестре, потому что собирался ехать в супермаркет, а она просила взять ее с собой. Только вот телефона не брала, ни сотовый, ни домашний. Зная безответственность сестры, которая вечно забывает их заряжать, он сейчас звонил в дверь ее квартиры. Аня открыла в таком виде, который сразу выдает, что далеко не уборкой она тут занималась. «Я не вовремя», — не спрашивал, утверждал. Вадим сложил руки на груди. Он понимал, что у младшей сестры есть личная жизнь, но вот как-то столкнуться с этой жизнью не планировал. Он взрослый мужчина и прекрасно понимает, что не в шахматы они тут играли. «Но черт подери, это же его сестра!» «Если честно, то да!» Аня покраснела. «Трубки надо заряжать, чтобы не было таких конфузов», — посоветовал брат. «Теперь я просто жажду с ним познакомиться». «Может, не сейчас?» — попробовала отодвинуть первую встречу девушка. Как-то не была готова еще представить Костю брату в новом статусе. «Ничего, 2 минут хватит, чтобы натянуть штаны». И Вадим вошел в квартиру. Он только обозначит, что у мелкой есть грозный старший брат, который, если вдруг что, открутит голову и все остальное. Костик был даже в футболке и тоже не очень жаждал этой встречи. Хотел же нормально познакомиться, чтобы стало понятно. Вон он, красавец, такому не страшно доверить дочь. «Сосед, значит?» — усмехнулся Вадим. «А что, удобно». «Вадя, вот только не начинай!» Красная как рак, Аня встала рядом с Костей. «Мне давно не 16, я вполне взрослая девочка». «Дурочка ты», — сказал Вадим. «Я вспомнил, где видел его рожу. Только одно дело жить в одном подъезде, а другое — спать с моей сестрой». «Вадя!» — предупреждающе начала Аня. «Еще ты всяких жиголо не подбирала. Анька, где твои мозги? Ты спишь со стриптизером!» Вадим разозлился. «Да у него болячек весь букет!» «Я давно там не работаю». Костя скрипнул зубами. Руки сами собой сжались в кулаки. Бить морду брату любимой девушки было бы просто ужасно. Но он нарывался. «Какая к черту разница?» Вадим перебил парня. «Ты не имеешь права оскорблять незнакомого человека! Прекрати!» Аня встала между парнями. Еще только драки не хватало. «Я сама все знаю!» «Значит так, либо ты...» Брат показал пальцем на Костю. «Сам оставишь ее в покое, либо я приму меры». «И какие же?» Филонов сложил руки на груди. «Не нужно меня запугивать. Я большой мальчик и умею решать проблемы». «Ну хорошо, мы еще посмотрим, как ты решаешь проблемы». Зло проговорил Вадим и ушел, громко хлопнув дверью. Аня заплакала. Костя, крепко ее обняв, гладил по спине, пытаясь успокоить. «Я примерно такое и предполагал», начал Костя, но девушка его перебила. «Зачем он так? Не выслушал, сразу накинулся!» Аня всхлипывала. «Если меня все устраивает, ему какое дело?» «Он твой брат, волнуется, просто хочет, чтобы ты была счастлива», вздохнул Костя. Поцеловал расстроенную девушку в кончик носа. «Кость, ты только не слушай Вадю, ладно? Не вздумай бросать меня!» Она крепче прижалась к парню, буквально вцепилась в него. «Я не смогу без тебя!» И снова разревелась. «Не реви!» Костик вздохнул. «Куда я от тебя денусь? Ань, ты же знаешь, я люблю тебя. Хоть и вечно занят. И больше мне никто не нужен». «Точно?» невнятно пробормотала, уткнувшись ему в грудь. «Точнее, некуда. Хочешь, не поеду в клуб?» — спросил Филонов. Ему не хотелось оставлять Аню в таком состоянии одну. «Нет, надо». Она вытерла слезы. «Я в порядке». Но вечером, когда Кости не было, а Аня из-за расшалившихся нервов наводила порядок в квартире, приехали родители. «Это правда?» — с порога спросил отец. Дочка не стала уточнять, все было и так понятно. Брательник нажаловался. «Да», — ответила сквозь зубы. Сложила руки на груди. Она не собирается отступать. Костя любит ее. По-настоящему. А она... Она просто умрет без Кости. И плевать, чем занимался. Такого порядочного зануду еще поискать, как бы парадоксально это ни звучало. «Я против», — строго сказал Артур. Мама прижимала пальцы ко рту, будто случилось что-то непоправимое. «Ты беременна?» Голос мамы был очень тихим. «Нет!» — выкрикнула Аня. «Слава богу! Значит, еще не до конца мозги запудрил». Мельников сверлил дочку тяжелым взглядом. «Как ты подобрала такого?» — спросил брезгливо. «Павла бросила. Хороший мальчик из приличной семьи. Не то что этот. Даже говорить противно». «Ну и не говори. Все равно я его не брошу». Аня упрямо сжала губы. «Хорошо, дочка». Голос отца был холоден. «Раз ты такая самостоятельная, будь по-твоему. Посмотрим, надолго ли этот тип задержится возле тебя, когда у тебя не останется денег. Удачно, что пятый курс я оплатить не успел. Коммуналку теперь тоже будешь оплачивать из своего кармана. И денег на мелкие расходы, как понимаешь, я больше не дам. Да, и зарплату тебе теперь будут платить как стажеру на неполный рабочий день. Вот и посмотрим, надолго ли вашей любви хватит». Ядовито закончил он. Рядом тихо всхлипывала мама. После ультиматума родители не задержались и на минуту. Даже не попрощались. Ане было больно. Как можно выбирать между семьей и любимым человеком? На Вадима она была бесконечно зла. То есть ему можно менять девок по 5 раз на неделе, а ее даже не выслушал. Косте она звонить не стала. Проревела всю ночь, а в понедельник с утра на стол генерального директора Мельникова Артура положила заявление об увольнении. «Значит, такой, как Костя, недостоин твоей дочки», — невесело усмехнулась она. «Тогда, может, безработная недоучка будет достойна совладельца самого модного клуба города?» «Дура, он тебя бросит», — и отец размашисто подписал заявление. Аня уходила, держа спину прямо. Родители упрямы, но и она тоже. Ни секунды не сомневалась в своем решении. Скоро каникулы, а после 4-го курса уже можно искать работу каким-нибудь помощником. Она же не глупая, просто все это ей не нравилось. Но если нет другого выхода. Скрывать ничего от Кости не собиралась, у нее нервы не железные. Любимая дочка и сестра за сутки стала изгоем. Парень долго молчал, крепко прижимая ее к себе, а потом предложил. «Переезжай ко мне, а свою квартиру сдашь, вот и будут тебе деньги. Я давно уже мечтаю тебя заманить к себе в холостяцкое логово». Анька опять всхлипнула. Этот водопад остановить было просто невозможно. Девчонки были в шоке от такого поворота. Алла даже порывалась поговорить с Вадимом, но Аня запретила. Собрала вещи и переехала к Косте. С братом, если вдруг встречалась во дворе, даже не здоровалась. Вадим решил через неделю предпринять еще одну попытку поговорить. Но дверь открыла совершенно другая девушка. Квартирантка. Он зло трезвонил в дверь на этаж ниже. Давил и давил на звонок, не отпуская. Дурная сестрица, вместо того, чтобы бросить смазливого прилипалу, и вовсе переехала к нему. Дверь открыл этот... Тьфу, гадость какая! «Где Аня?» Вадим уже дошел до точки кипения. «На учебе. Скоро экзамены». Костя весь подобрался, чувствовал. Драки в этот раз не избежать. «Я тебя просил отвалить от нее!» Брат ударил первым. Хук пришелся точно в челюсть. «Второй раз бить не советую», — Костя прищурился. «Один раз имеешь право, по-родственному так сказать. Но Аню отпущу, если только сама захочет уйти», — и добавил мысленно. «Но я все сделаю, чтобы этого не произошло». «Урод!» — выдохнул Вадим. От второго удара Костя уклонился. Ударил сам. С трудом ему удалось вытолкать за дверь будущего родственника. и теперь на лицах обоих наливались синяки. Скандалить в подъезде Вадим не стал. Пнул пару раз дверь и прошипел. «Обидишь, прибью!» «Вадя!» Девушка сжала кулаки, когда увидела Костина лицо. Парень ничего не отрицать, ни подтверждать не стал. Он тоже был не в восторге от сложившейся ситуации, но как ее разрулить, пока не знал. «Не лезь в мою жизнь», — гласило короткое сообщение брату. Неумолимо надвигалась сессия. Не хватало еще проблем с учебой в довесок к проблемам в семье. Аньке еще надо как-то договориться об оплате в рассрочку, частями, хоть как-нибудь. Или брать академ. За лето, если сможет устроиться на работу, такую сумму не скопить, даже с учетом денег от сдачи квартиры. Шла узнавать, уговаривать пойти ей навстречу. И была ошарашена, когда сказали, что последний год ее обучения уже оплачен. И она сразу поняла, кто это мог сделать. «Костя, зачем?» — задала вопрос, едва вошла в его кабинет. «А зачем мне жена-недоучка? Еще и второе высшее заставлю получать», — улыбнулся Костя ошарашенной девушке. «Кто?» — Ане показалось, что она ослышалась. «Вечно ты торопишься», — притворно вздохнул Костя. «Не могла вот потерпеть до дня рождения. Я бы романтику организовал, а теперь приходится без подготовки». Он выдвинул ящичек стола, что-то там поискал. Потом подошел к Ане и опустился на одно колено. «Анна Артуровна, окажите мне честь стать моей женой». Открыв коробочку, продемонстрировал изящное золотое колечко с жемчужиной посередине. Девушка молчала. Нет, она, конечно, планировала когда-нибудь выйти за Костю замуж. Точнее, замуж она хотела только за Костю. Но это все равно как-то неожиданно. «Ань, да говори уже «да» и пошли пить шампанское». Костя себя чувствовал немного неловко. «Да что за девушки пошли? Ты им замуж, а они ноль реакции». «А кому ты еще предлагал?» Тут же отмерла Мельникова. «Никому, честное слово». Костя встал, привлек ее к себе. «Только тебе. Так ты согласна?» «Да». Счастливо улыбаясь, кивнула Аня.